А мы такие зимы знали, вжились в такие холода, что даже не было печали, а только гордость и беда. И в крепкой ледяной обиде, сухой пургой ослеплены, мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны. А буря остается для меня слабым, приглушенным эхом суровых, но чистых лет. Я вылетел из Москвы 12 апреля вместе с генералом Галактионовым. Симонова вызвали из Японии, и он должен был нас нагнать в Париже. Мы долетели до Смоленска и вернулись, мотор оказался неисправным. В Берлин мы попали только к вечеру, пришлось заночевать. На следующий день нам сказали, что в Париж мы полетим в самолете американского посла Бидл Смита. Холодная война еще не успела стать бытом. Мы летели над Германией. Города сверху похожи на полотна кубистов, но бомбы вмешались в гармонию, и Магдебург казался холстом ташиста, беспорядочные мазки. Галактионов в генеральском мундире задыхался от жары и волнения. «Сейчас налетят журналисты, вам легко, вы привыкли, а я никогда не разговаривал с иностранцами». На аэродроме Орли нас встретили американцы, сотрудники нашего посольства, Арагон, Эльза Юрьевна. Был солнечный весенний день, цвели каштаны. Мы ехали мимо хорошо знакомых мне мест. Рабочий квартал Итали, Бельфорский лев. Вот и Монпарнас. На этом перекрестке прошла моя молодость. Я хотел загрустить, но не успел. Арагоны повели меня ужинать, пришли мусинаки. Я жадно слушал их рассказы о годах оккупации, о сопротивлении, об общих друзьях. Нас поместили в гостинице близ площади Этуаль. Там стояли американские военные. Все мне было чужим. И квартал, и шумливые офицеры, и американская еда. Я пошел бродить по Парижу. Нашел моих старших сестер, застрявших во Франции. Они рассказывали, как прятались от немцев, как друзья им помогали. Прибежал взволнованный Фатинский, говорил, что поедет в Москву. Теперь он не боится, что его снова задержат. Русские победители, они спасли мир. На Монпарнасе я увидел Цапкина, Ларионова. Смешливая Дуся смеялась, хотя, как все, пережила много совсем не смешного. Мы вспоминали прошлое. Даже предвоенные годы казались древней историей. Кто-то сказал, неужели это было всего 6 лет назад? Прилетел Симонов. Я решил накормить моих спутников настоящим французским ужином и пошел к Жозефине. До войны она держала ресторан на улице Шарш-Миди, который я описал в «Падении Парижа». Жозефина обрадовалась, сказала, «Мне говорили, что вы написали что-то про меня, а я часто думала, как вам в России». Когда я посвятил ее в мои планы, она всплеснула руками. «Бедный мосье Оренбург, вы не знаете, что у нас делается, ничего нельзя найти». Все же она приготовила чудесный ужин. Галактионов оценил петуха в вине. На устрицы он старался не глядеть, а когда Жозефина принесла различные сыры, сказал, «Я немного прогуляюсь и вернусь через 15 минут». Симонов ел все и закурил гаванскую сигару, привезенную из Японии. Посол Богомолов устроил пресс-конференцию. Я должен был рассказать о войне, о восстановлении, об отношении советских людей к Франции. Народу пришло много, почти всех я знал. Арагон, Эльза Триоле, Шансон, Вильдрак, Кассу, Станислав Фюме, Полан, Рене Блэк, Марсель Кашен, Эмиль Бюре. Мы должны были уехать 17-го, но нас вернули с аэродрома. Зарядил дождь, и полет отменили. Я обрадовался. Еще один день в Париже. Генерал волновался. Завтра должна начаться конференция. Опаздываем. Я пошел к Марке и долго глядел на пейзажи. Вот чего мне не хватало. Серой воды на холсте. Талики искусства. На следующий день мы вылетели. Гражданская авиация еще переживала молодость. Мы сделали 2 посадки. В Северной Ирландии было зелено. Нам дали ужин. Я отгонял репортеров от Михаила Романовича. Потом полетели через океан. Оказалось, что лететь над водой так же просто, как над землей.